с таким невероятным мастерством. Наблюдая Пимплу, я готов был поклясться, что зверек знает не только о том, что он смешон, но и то, как надо смешить. Большой шмыгающий нос картошкой, за которым почти не видно словно вспухших от насморка глазок, с постоянным, слегка недоуменным выражением в них, плоские, шаркающие при ходьбе задние лапы и волочащийся хвост, у него есть все данные настоящего клоуна, и он умеет выжать из них все. Вот он делает что-нибудь ужасно глупое, но с таким простодушно озадаченным видом, что тебя и смех, и жалость берут к этому бедному, спотыкающемуся, незлобивому зверю. Такова сущность его комического искусства, поистине чаплинская гениальность. Он одновременно и смешит, и трогает до слез. Мне довелось быть свидетелем боксерской встречи двух Пимпл. Она была яростной и ожесточенной, но за все время поединка участники ни разу не коснулись один другого и постоянно сохраняли выражение доброжелательно озадаченного интереса друг к другу. Никогда не видел ничего более забавного. В другой раз мне довелось наблюдать, как Пимпла жонглировала косточкой манго. Неуклюже орудая лапами, она, казалось, вот-вот уронит косточку, но всякий раз вовремя подхватывала ее. Виденный мной клоун в цирке проделывал этот же фокус куда менее ловко успешно. Я настоятельно советовал бы всякому профессиональному комику держать у себя в доме древесного дикобраза. 10 минут наблюдения за зверьком дадут ему, в смысле познания своего искусства, больше, чем 10 лет любого другого учения. Купив дикобраза, мы жестами растолковали вождю, что не прочь посмотреть и других животных в деревне. И в скором времени купили 4 попугаев, агути и молодого удава. Потом пришел мальчик лет 14. Он нес что-то мохнатое на конце сука. И вначале я даже подумал, что это кокон какой-то гигантской бабочки. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это нечто более ценное и интересное. Даже больше того, как раз то самое животное, которое я давно мечтал приобрести. «Кто это?» — спросил Боб, увидев по выражению моего лица, что нам подвернулось нечто особенное. «Один из сородичей Амоса», — радостно отвечал я. «Кто именно?» «Двупалый муравьед. Тот самый, которого я хотел иметь, ты знаешь». Животное было 6 дюймов в длину, крутобокое, словно котенок, и одето в густую шелковистую рыжеватую шубу, мягкую, как кротовый мех. Оно держалось на ветке, уцепившись за нее необычной формы когтями и обвив ее своим длинным хвостом. Когда я притронулся к его спине, оно с невероятно быстротой проделало какое-то странное движение, выпустило ветку из передних лап и село торчмя, удерживаясь на ветке хорошим треножником, хвостом и когтями обеих задних лап. Передние были вскинуты над головой, как у ныряльщика, готового прыгнуть в воду. В этой позе оно и застыло, словно окаменело. Но вот я вновь тронул его, и оно вдруг ожило. Продолжая прочно удерживаться на суке, оно всем телом упало вперед, разрубив воздух передними лапами. Не отдерни я вовремя руку. Оно так бы и резануло меня по запястью когтями своих передних лап, по величине и остроте не уступающими когтям тигра. Проделав это движение, муравьед выпрямился и застыл в прежней позе, неподвижный как часовой, ожидая следующего раунда. С воздетыми к небу лапами он словно взывал к всемогущему о помощи и защите. И тут мне стало ясно, откуда пошло местное название животного. Слава Богу! В этом миниатюрном зверьке было столько прелестных особенностей, что я уединился в хижине и провел 30 минут в размышлениях над ним, а Боб тем временем отправился знакомиться с деревней в сопровождении неустанно улыбающегося вождя. Я осматривал муравьеда, а вокруг меня кружком стояли молчаливые индейцы и с серьезным, сочувствующим выражением глядели на меня, как бы вполне одобряя мой интерес к зверьку. Прежде всего, мое внимание привлекла приспособленность его конечностей к жизни на деревьях. розовые подушечки его задних лап